прилюдно во время прогулок по селу поглаживал, обнимал и целовал. Правда, кроме этих двух стражей морали в рясах, никто другой такого не наблюдал. Их же в 1907 году настиг в доме Распутина ревизор консистории и всех троих опросил. Гости дали показания по поводу того, когда и почему они оказались в зоне распутинского тяготения. Родившаяся в 1865 году дворянка из Казани Ольга Лахтина, вдова генерала, познакомилась с Григорием Распутиным в Петербурге в 1904 году через своего духовника, упоминавшегося уже не раз архимандрита Феофана. Он рекомендовал его как человека Божия. К этому времени будущая страстная почитательница сибирского проповедника находилась на жизненном перепутье. Лишившись мужа и став вдовой в 35 лет, она серьезно занемогла и потеряла интерес ко всему. Давая показания следователю ЧСК в мае 1917 года, генеральша признавалась: «Он меня исцелил. У меня была неврастения кишок, я 5 лет лежала в кровати. Я 2 раза ездила за границу, никто мне помочь не мог. Была калека». Необычный человек по имени Григорий снова открыл ей свет в жизни. 40-летняя Лёля уверовала навсегда в чудодейственные способности Распутина, стала называть его отцом Григорием. Покровская Лахтина приехала первый раз вместе с Распутиным в конце 1905 года, чтобы, как сама говорила, узреть его жизнь по Богу. Две другие преданные почитательницы Распутина были значительно моложе генеральш. Хони родилась в 1876 году, а Келина в 1877. У каждой из них была своя печальная ситуация, преодолеть которую и помог сибирских чародей. Вдова поручика Берлацкая познакомилась с Распутиным в 1906 году в Петербурге. По ее словам, она находилась в тот момент в ненормальном состоянии из-за самоубийства своего мужа, виновницей которого она считала себя. Душевные беседы с Распутиным успокоили молодую вдову, и она решила поехать в Покровское, чтобы научиться жить. Атмосфера в доме сибирского утешителя подействовала на женщину благотворно. Проводивший опрос священник из консистории сообщал в Тобольск, что свидетельница ничего странного не находит в привычке Григория Ефимовича приветствовать женщин лобзанием. Оно естественно и заимствовано от наших отцов. У Келина имелась своя история. Сестра милосердия, крестьянская девица Лаптинская, познакомилась с Распутиным весной 1907 года у генеральши Лахтиной и сразу же была поражена его простотою обращения, добротой и любовью чистую к людям, которые она не встречала в других, а также знанием жизни. Осенью 1907 года Лаптинская вместе с генеральшей поехала в Покровское, где и оказалась в числе опрашиваемых. Ничего предосудительного Распутине и его семье сестра милосердия сообщить не могла. Рассказывала, что они днем помогали по хозяйству, а в свободное время пели церковные песнопения и канты. Распутин читал им Евангелие, объясняя его. Лаптинская со временем стала не только ближайшей сторонницей Распутина, но и самой непримиримой к врагам и недоброжелателям отца Григория. Интересные зарисовки оставила в своих мемуарах подруга царицы Лили Ден. Они примечательны тем, что госпожа Ден, хоть и много раз встречала Распутина, но никогда не принадлежала к числу его адептов. А Лаптинская вспоминала: Акелина изображала сестру милосердия, и многие ей верили. Она имела большое влияние на Распутина, и он, забыв об осторожности, сделал ряд имевших печальные последствия признаний Акелине, которая все услышанное использовала во вред императорской семье. Полагаю, что, несмотря на ее козни и хитрости, Акелина все же была привязана к Григорию Ефимовичу, и подчас ей было стыдно за свою предательскую роль. Далее Лили Дэн сообщала, что в первые дни революции альтер-эго Распутина покинуло царское село. А вскоре мы узнали, что она живет в семье одного из самых главных революционеров. Неясно, что имела в виду Дэн, говоря о какой-то тайне Распутина, которую разгласила Лаптинская. И без откровений такого информатора в петербургском обществе циркулировало столько всяких нелицеприятных для царской семьи утверждений, что еще одно в балансе правды и лжи ничего бы существенно не изменило. Еще более многозначительной представляется вторая обмолвка мемуаристки о том, что после революции Акелина стала служить в доме одного из самых главных революционеров. Кто под этим определением скрывается, непонятно. Но если это случилось на самом деле, то уроки христианского благочестия, которые давал Акелине ее кумир Распутин, для сестры милосердия прошли даром. Многие из известных почитательниц Распутина, в том числе и все выше поименованные, несомненно, принадлежали к типу невротических женщин, склонных к экзальтации. Однако из этого отнюдь не следует, что они готовы были не только поклоняться кумиру, без которого их жизнь бессмысленна и бледна, но и стать их его наложницами. Во всяком случае, кроме каких-то туманных намеков на банные оргии, никаких сколько-нибудь надежных свидетельств тут нет. Естественно, может возникнуть контраргумент, сводящийся к тому, что вообще-то сексуальные отношения между мужчиной и женщиной по большей части это тайна двоих. А если речь идет о групповом экстазе, в таком случае, конечно, все участники входят в число посвященных. Применительно к жизни Распутина в Покровском вообще нельзя говорить ни о каких оргиях, для этого нет ни малейших оснований. Что же касается традиционных сексуальных приемов, то и здесь никаких свидетельств нет и не было никогда, хотя на них без устали ссылаются. О том, как некоторые возникали, выше пришлось уже говорить. Эти свидетельства появились в обращении в Петербурге вскоре после того, как окончательно выяснилось, что сибирский крестьянин стал другом царской семьи. Никакой интимной подоплеки здесь не было и в помине, хотя беспощадная молва приписывала Распутину чуть ли не роль хозяина царского дома, якобы бывавшего там в любое время по своему усмотрению. В действительности он приходил лишь тогда, когда его вызывали, и большей части в случаях заболевания цесаревича Алексея. По этому поводу сохранились признания домашних служащих царской семьи, которые видели жизнь монарха и его близких изнутри. Эти ценные свидетельства до сих пор практически не используются при описании жизни и судьбы последнего царя. Что касается Распутина, то государыня верила в его праведность, в его душевные силы, что его молитва помогает. Вот только так она к нему и относилась. Распутин вовсе не так часто бывал во дворце, как об этом кричали. Его появление, кажется, объясняется болезнью Алексея Николаевича. Сам я видел его один раз. Он был понят мною вот как. Умный, хитрый, добрый мужик. Преподаватель английского языка, англичанин Гиббс. Я не видела никогда столь религиозного человека, как императрица. Она искренне верила, что молитвой можно достичь всего. Вот как, мне кажется, на этой почве и появился во дворце Распутин. Она верила, что молитва его облегчает болезнь Алексея Николаевича. Вовсе он не так часто бывал во дворце. Я сама лично, например, видела его только раз. Он шел тогда в детскую к Алексею Николаевичу, который тогда болел. Няня царских детей Теглева, прослужившая в царской семье 17 лет. Я видела у нас Распутина раза 2-3. Каждый раз я его видела около больного Алексея Николаевича. На этой почве он у нас и появился. Государыня считала его праведником и верила в силу его молитв. Няня царских детей Эрсберг, прослужившая в царской семье 16 лет. Но об истинном положении вещей мало кто был осведомлен. Да она и мало кого интересовала. Занимала совсем другое. В 1910 году в высшем обществе уже уверенно стали передавать друг другу сенсационную новость. В царской семье появился советник родом из Сибири, какой-то мужик. Говорили, что раньше он был конокрадом, а потом стал сектантом Хлыстом, что он обладает даром провидца и врачевателя, и что императорская чета часто призывает его к себе, чтобы слушать его откровения и наставления. Распутин становился модной столичной штучкой. Хозяйка великосветского салона графиня Софья Игнатьева немедленно разыскала этого загадочного мужика и несколько вечеров почивала им гостей своего дома. Можно предположить, что именно ее имел в виду писатель и журналист Дон Аминадо, сочинивший хлесткие стихи, обретшие большую популярность. Была война, была Россия, и был салон графини И, где новоявленный мессия хлебал французское АИ. Как хорошо дурманит деготь и нервы женские бодрит, «Скажите, можно вас потрогать?» — хозяйка дома говорит. «Ну что ж, — ответствует Григорий, — не жалко, трогай, коли хошь». А сам, поднявший очи горе, одним глазком косит на брошь. «Не любит, любит, не обманет, поймет, оценит робкий жест, ее на грусть наситный тянет, а он глазами брошку ест. И даже бедному Амуру глядеть неловко с потолка на титулованную дуру, на бороденку мужика». Другая столичная гранд-дама, баронесса Варвара Икскуль фон Гильденбанд, тоже долго не могла успокоиться, пока не заполучила свои апартаменты этого проповедника. Он очаровал ее. Баронесса, которая ранее считала себя приверженкой Льва Толстого, заимела новое увлечение, а на ее письменном столе портрет яснополянского графа-писателя сменился портретом сибирского крестьянина. Но не только дамы света и столичные сплетники проявляли интерес к Распутину. Слухи о его влиянии в царском селе тут же породили целую толпу разных темных личностей, которые начали искать знакомство с ним, окружать и обвивать его. Вся эта шумиха и слухи не прошли мимо внимания властей. В 1909 году дворцовый комендант Дедюлин счел своим долгом сообщить начальнику Петербургского охранного отделения генералу Герасимову, что у Вырубовой появился мужик, по всей вероятности переодетый революционер, который бывает там в присутствии царя и царицы. Довольно быстро удалось установить, что к революционной среде Распутин отношения не имеет, и что у него уже в это время существовала известная духовная близость с самодержцем. Последнее обстоятельство стало беспокоить министра внутренних дел и премьера Столыпина, поручившего в 1909 году товарищу министра внутренних дел и шефу корпуса жандармов генералу Курлову установить за Распутиным наблюдение. Когда весть о том дошла до царя, он распорядился прекратить полицейскую слежку. Произошло это в 1910 году. Приказание было выполнено, но озабоченность ситуации у премьера не исчезла. Он не сомневался, что близость к царской семье странного человека, окруженного скандальным ореолом и толпой каких-то темных личностей, неизбежно станет поводом для дискредитации власти. Враги трона и династии получат еще один козырь в свои руки. Столыпин, который мельком видел этого мужика, творившего молитву у постели его раненой дочери, решил ближе познакомиться с Распутиным. В начале 1910 года их встреча в приемной премьер-министра и состоялась. Столыпин пригласил участвовать в ней и мастера охранного дела генерала Курлова, который через много лет описал то незабываемое свидание. К министру подошел худощавый мужик с клинообразной темно-русой бородкой, с проницательными умными глазами. Он сел с Столыпиным около большого стола и начал доказывать, что напрасно его в чем-то подозревает, так как он самый смирный и безобидный человек. Министр молчал и только перед уходом Распутина сказал ему, что если его поведение не даст повода к иному к нему отношению, то он может быть спокоен, что полиция его не тронет. Вслед за тем я высказал министру вынесенное мной впечатление. По моему мнению, Распутин представлял из себя тип русского хитрого мужика, что называется себе на уме, и не показался мне шарлатаном, а нам все-таки придется с ним повозиться, — закончил Столыпин нашу беседу. Несмотря на деликатный характер темы, Столыпин решил донести свои опасения до монарха. Сильный премьер не относился к числу тех сановников, кто желал любой ценой добиться благорасположения начальства. Это была первая серьезная попытка раскрыть глаза государю на нежелательность общения с Распутиным. Объяснение произошло ранней весной 1911 года. В пересказе третьих лиц сцена выглядела следующим образом. Николай II выслушал все очень внимательно, поблагодарил и в конце заявил: «Я знаю и верю, Петр Аркадьевич, что вы мне искренне преданы. Быть может, все, что вы мне говорите, правда, но я прошу вас никогда больше мне о Распутине не говорить. Я все равно сделать ничего не могу». Точная дата этой беседы неизвестна, но 4 июня, за 3 месяца до трагической гибели премьера, царь записал: «После обеда имели радость видеть Григория по возвращении из Иерусалима и Сафона». Состоялся ли этот разговор в действительности? Происходил ли он так, как изложено? Какие конкретно компрометирующие сведения сообщил премьер царю? Касались они личности Распутина или речь шла лишь о моральной стороне дела? На все эти вопросы вряд ли удастся получить ответ. Однако общий контекст этого исторического эпизода, описанного тогдашним министром финансов Каковцевым, представляется исторически достоверным. Радость видеть император редко от общения с кем испытывал.